Часть вторая. Диагностика качеств характера. Зон тела. Для того, чтобы по внешним признакам определить внутренний потенциал человека, его качества характера и соответствующие им зоны тела, достаточно внимательно посмотреть на внешние проявления человека. Так как в человеке все совсем связано, то достаточно точно по его естественным проявлениям можно определить внутренние потребности. При диагностике очень важно, чтобы человек вел себя естественно, а не изображал что-то или кого-то. Например, женщина идет в театр, ресторан или на рынок. Естественно, что в театр и ресторан она наденет лучшую или правильную одежду и подберет определенный стиль. А вот на рынок за продуктами или в супермаркет, скорее всего, одежда, обувь, да и внутренний настрой будут максимально естественны. Значит, и диагностика на рынке, в супермаркете окажется максимально точной. Но следует помнить, что есть категории людей, которые профессионально нас вводят в заблуждение. Это мошенники, актеры и разведчики. Итак, с чего начать диагностику? Мы можем видеть тело, жесты, походку, лицо, одежду, аксессуары. Мы можем слышать лексику, произносимые слова, интонацию, громкость, тембр. А теперь об этом по порядку. Смотрите таблицу номер 5. Что нас вводит в заблуждение? Важно понимать, что люди стараются подать себя в выгодном свете, в соответствии с собственным представлением о себе. При этом подача может идти как в плюс, так и в минус. Диагносту не следует доверять тому, что человек говорит о себе. Можно доверять только тому, как он говорит, и его телесности, которую почти невозможно контролировать. Доверяйте не тому, что человек говорит, а тому, как он говорит. Чтобы точно продиагностировать внутренний потенциал человека, нужно делать это в условиях, где он ведет себя естественным образом. Каждый, наверное, на экзамене или при приеме на работу старается быть лучше, чем обычно. Точно так же привлекательно и успешно стараются выглядеть актеры в театре, преподаватели на лекции, бизнесмены на презентации и политики на переговорах. С другой стороны, в магазин все одеваются комфортным для себя образом. Таблица номер 5. Методы диагностики качеств характера человека. Визуально. Конституция тела. Астеник, гиперстеник, нормастеник. Походка. Скорость движения. Особенности. Прическа. Стрижка. Короткая, средняя, длинная. Одежда. Верхняя, нижняя. Аксессуары. Сумочки, часы, очки. Ручки, кошельки. Цвет одежды. Фактура ткани одежды. Направление взгляда. На уровне глаз, вверх, вниз. Жесты, позы. Обувь. Платформа, носок, каблук, цвет. Ухоженность, макияж, мимика. Аудиально. Громкость. Громко-тихо, повышение или понижение громкости. Скорость речи. Медленно-быстро, переменно. Характерные слова. Предпочитаемые части речи. Слова и звуки-паразиты или их отсутствие. Паузы между словами, предложениями. Тембр мужские. Тенор, баритон, бас. Женские — сопрано, меццо-сопрано, контральто. Литературность речи. Характерные местоимения — я, ты, мы. Расположение частей речи при построении фраз. В речи предрасположенность к диалогу или монологу. Расстояние, на котором происходит общение. Разговор с жестикуляцией, разговор при ходьбе. Диагносту нужно понимать, что речь имеет форму и содержание. Содержательная смысловая часть может нам сказать только то, что человек хочет показать другим, или то, каким он кажется себе. А вот форма, структура, речи — основной источник информации при диагностике. В ней затруднительно что-то менять специально. Именно форма речи, громкость, тембр, слова и звуки, паразиты, скорость и так далее является единственно верной диагностической составляющей речи. Методы и способы диагностики. Много лет занимаясь диагностикой внутреннего потенциала человека по зонам тела, мы выработали простую и эффективную технологию. Она состоит из трех шагов. Первый. Мы предлагаем человеку пройти тест зоны тела на нашем сайте mir-mlm.ru. Тест бесплатный, вход на сайт свободный, и многие наши клиенты им пользуются при приеме людей на работу. Если доступа к интернету нет, мы используем экспресс-тест. Выбери качество. Смотрите ниже. Кроме этих, можно использовать любые психологические тесты, лишь бы они определяли нужное вам, как работодателю, качество потенциального сотрудника. Уверенность в начале общения, умение брать ответственность за партнера, основательность в выполнении поставленной задачи, этичность, интеллект. Как правило, тесты дают представление о человеке на 70-80%. Это уже хорошо. Второй — визуальный, естественно незаметный, осмотр внешних проявлений кандидата. Фигура, позы, жесты, одежда, аксессуары и так далее. При этом мы не забываем обращать внимание на речь, лексику, тембр голоса. После такого сканирования у вас будет на 90-95% верное представление о человеке. Третий. Собеседование с кандидатом. Если какие-то неясности у вас все-таки остались, на этом этапе вы задаете ему неожиданные вопросы, которым невозможно подготовиться. Они выявят предпочтения, связанные с его ведущими качествами характера. Подробно о вопросах информация в разделе «Опрос кандидата». Экспресс-тест «Выбери качество». Одним из достаточно эффективных способов диагностики качеств характера человека являются психологические тесты. Многие рекрутинговые компании или отделы используют тесты при приеме на работу сотрудников. В психологических тестах есть один недостаток, с которым в большей или меньшей степени справляются разработчики тестов. Это соответствие ответов тестируемого его реальному поведению и предпочтениям. Часто кандидаты на работу отвечают на вопросы тестов несколько одиозно. Тем не менее, это достаточно эффективный инструмент диагностики. Наилучшим образом, естественно, работают тесты, логика вопросов которых непонятна тестируемым. По такому принципу выстроен тест по зонам тела, который можно бесплатно пройти на нашем сайте. Другой простой тест, который мы используем в работе, называется «Выбери качество». Его можно провести без компьютера, опросников и других инструментов. Этот тест выявляет ведущую зону тела или ведущие качества характера. Вы говорите тестируемому следующее. Представьте, что вам предлагают на выбор одно из шести качеств. Первое — интеллект, аналитические способности, информированность. Второе — творчество, оригинальность, гармоничность. Третье — доброту, дружелюбие, эмпатию, сердечность. Четвертое — уверенность, действенность, активность, решительность. Пятое — жизнерадостность, веселье, юмор. Шестое — основательность, любовь к порядку, умение доводить сложное дело до завершения. Выберите одно качество, которое, по вашему мнению, вам нужно в первую очередь. Тестируемые всегда выбирают из шести то качество, которое у них является наиболее развитым — ведущим. Проверьте, как работает этот тест на людях, ведущие качества которых вы хорошо знаете. И когда вы убедитесь на собственном опыте в эффективности этого теста, то сможете легко тестировать и малознакомых людей. Наблюдение и слушание. Наблюдение — один из ключевых моментов в диагностике внутреннего потенциала человека. Наблюдение за телом человека, его движениями и внимательное слушание речи один из самых точных способов диагностики ведущих зон тела и соответствующих им качеств характера. В таблице 6.11 собраны основные характеристики тела и жестов по зонам тела. Для более быстрого освоения данной методики мы предлагаем вам внимательно изучить таблицу и соответствующие фотографии. Таблица номер 6. Внешние проявления зоны головы. Первое. Фигура. Чаще всего люди с этой ведущей зоной лет до 45 имеют астеническую конституцию тела, узкую грудную клетку, ярко выраженный лоб. Второе. Жесты. Жесты на уровне головы. Третье. Движения. Точные контролируемые движения, которые всегда начинаются с головы, будь то вставание со стула или поворот к собеседнику. Четвертое. Походка. Быстрая походка, голова выдается вперед, с толчком от земли пальцами ног. Пятое. Одежда. одежда черного или синего цвета, из стрейчевой ткани, гольф-комбинезон, рукава с манжетами. 6. Часы. Часы с несколькими циферблатами, калькулятором, смарт-часы. 7. Обувь. Обувь остроносая, черного цвета. 8. Авто. Авто черного или синего цвета с бортовым компьютером, GPS-навигатором и возможностью контролировать все процессы. Речь. Быстрая речь. Желание высказать максимальное количество информации за минимум времени, ускоряющееся к концу с глотанием окончаний, избыточное количество вопросов «как», «почему», «для чего». Слова. Характерные слова. Возможно, вероятно, уточните, скорее всего, с большей долей вероятности, интересно, любопытно. Часто без особой необходимости вставляют в речь профессионализмы. Слова и выражения, свойственные речи представителей той или иной профессии или сферы деятельности. Обычно проглатывают последние буквы в словах и редуцируют гласные звуки. Звуки. Звуки У, М, Е и их сочетание можно назвать звуками-паразитами. Наличие их в речи выступающего создает у слушателей впечатление о его некомпетентности. Тембр. Повышение тембра голоса во время речи. Таблица номер 7. Основные проявления зоны горла. Первое. Фигура. Фигура изящная, гордая осанка, прямая спина. Второе. Жесты. Изысканные жесты на уровне горла. Третье. Движение. Движения элегантны, свойственна манерность, грациозность. Четвертое. Походка. Походка аристократа с ровной спиной, подбородок параллельно земле. Пятое. Одежда. Элегантная одежда белого цвета, расклешенные брюки, ниспадающие рукава, длинные шарфы, плащи, шейные платки, шляпки, ансамблевость в подборе одежды. Шестое. Часы. Стильные часы оригинальной формы, часто без цифр. Седьмое. Обувь. Изящная обувь на высоких каблуках, совпадающая по цвету с одеждой. Восьмое. Авто. Авто элегантное, изящное, эксклюзивное, кабриолет. Речь. Выстроенная, текучая, иногда чуть протяжная, литературная, без слов-паразитов речь. Кроме этого, они внимательные собеседники и всегда слушают то, что говорят. Слова. Характерные слова. Изящно, великолепно, оригинально, красиво, неповторимо, идеально, совершенно, божественно, гармонично. Звуки. Часто употребляют звук «э». Тембр. Тихий голос. Таблица номер 8. Основные проявления зоны сердца. Первая фигура. Плавные линии тела, примерно между нормостеником и гиперстеником. Второе – жесты. Плавные жесты на уровне сердца. Третье – движение. Движение плавные с мягкими переходами между ними. Четвертое – походка. Мягкая, неторопливая походка в одном ритме. Стопа мягко соприкасается с землей, перекатывается. Пятое – одежда. Одежда пастельных цветов, удобная, мягкая, вязаная. Из натуральной ткани, фланель, хлопок, кашемир. Шестое. Часы. Маленькие часики мягкой округлой формы, без наворотов или часы-кулон. Седьмое. Обувь. Уютная обувь с круглым носком и мягкой подошвой. Восьмое. Авто. Авто маленькое, округлой формы, желтого или салатного цвета. Речь. Спокойная, мягкая, тихая речь. Слова. Характерные слова. Хорошо, замечательно, красиво, приятно, добренько, хорошенько. Звуки. В речи выделяются звуки О, А и их сочетание. Тембр. Средний тембр голоса. Таблица номер 9. Основные проявления зоны пресса. Первое. Фигура. Атлетическое сложение с хорошим мышечным тонусом. Второе. Жесты. Жесты на уровне пресса, а также начинающиеся или заканчивающиеся на уровне пресса. Третье. Движение. Энергичные резкие движения, часто кулаком или указательным пальцем, поворот всего корпуса. Четвертое. Походка. Походка корпусом вперед, с ровной спиной, как будто идешь в воде. Твердый четкий шаг с толчком от свода стопы и плюсневых костей. Пятое. Одежда. высококачественная брендовая одежда, зачастую красного цвета или шитая на заказ, одежда из кожи, широкие пояса на талии. Шестое – часы. Массивные часы, часто из красного золота. Седьмое – обувь. Удобная классическая обувь рубленой формы известных брендов или шитая на заказ. Восьмое – авто. Презентабельное авто – Maybach, Ferrari, Lamborghini, BMW, Mercedes, Lexus, Porsche. Речь. Речь громкая, часто используется командный голос и нецензурная лексика. Слова. Доминирующие слова «я», «однозначно», «100%», «без вопросов», «конкретно», «без базара». Фразы начинаются с местоимения и заканчиваются глаголом в повелительном наклонении. «Я хочу», «дайте». Звуки. Звуки «ы», «р». В речи могут использоваться материальные слова-паразиты. Отсутствие звуков-паразитов междометий «м», «э», «а». Тембр. Низкий голос. Таблица номер 10. Основные проявления зоны паха. Первое. Фигура. Подвижная, на шарнирах тела. Второе. Жесты. Жесты на уровне паха, а также начинающиеся или заканчивающиеся на уровне паха. Третье. Движение. Рваные движения, переменная скорость. Четвертое. Походка. Походка с переменной скоростью. Избыточные движения, пританцовывание при ходьбе, срезание углов. Пятое. Одежда. Одежда контрастных цветов, обтягивающая или очень свободная. Мини-юбки, пестрые или прозрачные топики. Шестое. Часы. Яркие часы, вызывающие улыбку, прикольные. Седьмое. Обувь. Обувь разноцветная, яркая, открытая, сексуальная. Восьмое. Авто. Спортивные автомобили яркой, вызывающей раскраски. Речь. Быстрая, яркая, звонкая речь. Часто и громко смеются по любому поводу и без повода. Слова. Доминирующие слова «классно», «клёво», «отвиснуть», «драйв», «обалденно», «отпад», «ништяк», «супер», «я тащусь», «отлично», «ты самый». Звуки. С, Ш, Щ, Ч. Тембр. Голос чаще высокий, но возможны варианты. Таблица номер 11. Основные проявления зоны копчика. Первая фигура. Плотное кряжестое тело, широкая кость. Второе – жесты. Жесты почти отсутствуют. Третье – движение. Малоподвижен, характерны статичные позы. Четвертое – походка. Размеренный степенный шаг. Опора на всю стопу. Мини-паузы при ходьбе. При движении часто обе стопы одновременно находятся на земле. Пятое. Одежда. Одежда немарких цветов из добротной фактурной ткани качественного пошива. Классические костюмы-тройки, подтяжки, спецовки, камуфляж. Шестое. Часы. Классические часы, надежные, не бьющиеся, водонепроницаемые, для выживания или командирские. Седьмое. Обувь. Качественная надежная обувь из добротной кожи. Горные, походные или армейские ботинки. Восьмое. Авто. Надежный и простой внедорожник-вездеход. Речь. Медленная речь с длинными паузами. Слова. Часто употребляемые слова. Монументально, надежно, добротно, качественно, практично. Звуки. Отсутствие звуков-паразитов. Тембр. Низкий, глубокий голос. Одежда и аксессуары. Еще одним важным моментом в диагностике качеств характера человека являются его вещи – одежда, аксессуары. Если к подбору вещей человек подходит естественным способом, неосознанно, то он автоматически покупает вещи, одежду, аксессуары, соответствующие его сильной зоне или зонам. Именно поэтому можно достаточно точно по внешнему виду понять внутренний потенциал человека. Здесь работает правило, что лучше судить о человеке в ситуации, когда он не старается показать себя другим. Еще один важный момент, на который нужно обращать внимание, это то, сам ли человек выбирал себе одежду. Часто можно видеть, как мамы прогуливаются с детьми, и у них одинаковая по стилю и цвету одежда. Это значит, ребенка одевала мама, и по этой одежде невозможно судить о качествах малыша. Иногда бывает, что вся семья, папа, мама и дети, одеты в одном цвете. В таком случае тоже невозможно диагностировать потенциал членов семьи, за исключением, наверное, мамы, которая всех одевает на свой вкус. Собеседование с кандидатом. Для того, чтобы понять, кто перед нами, нужно, чтобы человек заговорил. Для этого задавайте ему диагностирующие вопросы. Чтобы понять, как человек говорит, лучше задавать вопросы нейтрального характера, безоценочные. Вот несколько рекомендаций по общению. Первый этап общения. Начинайте вы и рассказывайте о фирме, о своем понимании эффективной работы, примеры успеха, примеры проблем, ожидания от сотрудника и так далее. Второй этап общения. Вы спрашиваете, какие у собеседника ожидания и задачи, сильные стороны и способности, что вызвало желание прийти на собеседование, что получилось, не получилось, на прежнем месте работы и так далее. На втором этапе можно задавать вопросы с подтекстом, либо воспользоваться нашими вопросами на ведущую зону, например, «Как вам нравится проводить свободное время? Вы активный человек? Какие блюда вам нравятся? Где бы вы хотели отдыхать? Какая марка, цвет, автомобиля вам нравится?» Чтобы у вашего собеседника не было мотива выбирать правильный ответ, иногда имеет смысл задавать вопросы с заданными вариантами ответов. Например, как будете вести себя в конфликтной ситуации? Сделаете звонок шефу, попросите помощь у коллеги, сами будете искать выход. Еще можно задавать вопросы, предлагающие выбор из двух вариантов. Вы бы предпочли собирать пазлы или бегать в эстафете? Вы бы охарактеризовали себя как человека действенного или ответственного? Что вы предпочтете? Почитать книгу или сходить на рыбалку? Вам больше нравится путешествовать или отдыхать на море? В свободное время вы предпочтете заняться активным отдыхом или пойдете в кино? Анализируя ответы и по содержанию, и по форме, вы сможете составить более полное представление о собеседнике. Для углубленной диагностики можно записывать собеседование в аудио- или видеоформате с последующим анализом. Самодиагностика. Самодиагностика не самый простой вид диагностики, и это связано двумя факторами. Во-первых, мы часто придумываем себя, и этот придуманный «я» зачастую сильно отличается от реальной личности. Во-вторых, мы не видим и не слышим себя со стороны, так что даже если начинаются перемены, можем их не заметить. Тем не менее, каждая задача имеет решение, в том числе и это. Во-первых, пройдите тест «Выбери качество» на странице 44. Скорее всего, вы его уже прошли, и определите свою ведущую зону. Во-вторых, пройдите тест по зонам тела на нашем сайте mir-mlm.ru. Это даст вам некоторое количество подсказок. В-третьих, вернитесь к предыдущему разделу «Диагностика качеств характера», а затем просмотрите видео, на котором вы двигаетесь, или просто внимательно посмотрите на себя в зеркало. Проанализируйте свои позы, походку, жесты, одежды, аксессуары. Это даст вам много пищи для размышлений. В-четвертых, запишите и, прослушивая, проанализируйте вашу речь и лексику. Скорость, громкость, слова и звуки-паразиты, часто употребляемые слова. По нашему опыту, лучше послушать запись своей речи, сделанную на качественной аппаратуре, ведь часто наше восприятие своего голоса значительно отличается от того, что по факту слышат другие. В-пятых, попросите знакомых подсказать, на кого из известных личностей вы похожи по характеру. И посмотрите, какие ведущие зоны у данного человека. Когда собственная ведущая или ведущие зоны определены правильно, дальнейший анализ только добавляет аргументов, не меняя общей картины. В-шестых, можно, как и в-пятых, самому найти человека из ваших знакомых или из медийных персонажей, на кого, по вашему мнению, вы похожи больше всего, и уже его продиагностировать по ведущим зонам. По скриптум. Конечно, опосредованная диагностика через похожего человека или тесты — это начальный уровень. Для более точной диагностики желательны такие инструменты, как зеркало, диктофон и видеокамера. А для самой точной диагностики нужно определить самые важные для себя потребности.